либо это несчастная психиатрически врожденная наклонность, либо негаданный, недуманный прежде страстный порыв, либо же, наконец, экономические и социальные условия жизни и быта. Эти последние, к несчастью, служат наиболее частой характеристической причиной преступлений для задавленного, бедного и необразованного класса. Стало быть, если гнет да голод заставляют человека становиться преступным, то по удалении той или другой причины он бывает более, чем цивилизованный, утонченный негодяй, способен к порывистым возвратам хорошего человеческого чувства. Что же касается до негодяев цивилизованных, то читатель в течение нашего длинного рассказа, вероятно, мог уже уяснить себе, какие именно пружины чаще всего являются тут двигателем преступлений. Да и самый характер-то преступления тут уж совсем иной, противоположный нищете и голоду. Дело клонилось к вечеру, и на тотебном отделении не ждали экстренных посещений какого-либо начальства. Поэтому камеры не были замкнуты, и арестанты свободно могли переходить из одной в другую, в гости к товарищам, посидеть да покалякать час-другой до вечерней поверки. Осип Гречко явился в камеру, где содержался Вересов, и направился прямо к нему. «Вот тебе 3 с полтиной. Считай, верно ли?» — сказал он, подавая 3 стертые бумажки вместе с крупными медиками. Вересов стоял в замешательстве. Ему не хотелось принять деньги, напоминавшие что-то вроде подаяния. «Да ну бери же, что ли, не жгутся!» — грубо сунул тот ему в руку. «Да что ж ты мне это, Христа ради, что ли?» — тихо возразил он смущенным голосом. «Зачем Христа ради? По товариществу!» — объяснил Гречко. «Сочтемся как-нибудь. Разбогатеешь — отдашь, а не отдашь, так и сам, не спрося, возьму темной ночью, да еще с процентой. Так ли, ребята?» «Так-то так», — согласился Жиган. «Да только что ж это у тебя, шальные деньги, что ли?» «Шальные не шальные, а даром нажитые». «Верно, шальные, что непутно кидаешь», — продолжал Дрожжин. «Лучше бы плепорцию угощения на товарищество выставил». «Ну уж, путно ль, не путно ль, про то наше знатье», — оборвал его Гречко. «Это я мальцу взаймы, по руку ему надо нанять». «А, ну, это статья иная. Только все ж надо полагать, деньги это у тебя, брат, фармазонские». «Какие?» — недоверчиво прищурился Гречко на Жигана. «Фармазонские». «Это что ж такое значит?» «А ты и не знал», — поддразнил его Дрожжин. «Эх вы, а еще матерыми ворами-убийцами туда же похваляются». «Не слыхали?» Неохотно и отчасти смущенно сознался Гречко, искоса как-то глядячи в землю. Ему было досадно и на то, что Жиган при всех пристыдил его, и на то, что не знает, какая, мол, эта штука, фармазонские деньги, а любопытно бы доведаться. «А ты расскажи, коли знаешь», — предложил он Дрожжину. «А что дашь за сказ? Даром не стану». «Чего тебе дать? Шишку еловую, что ли? Ты, коли, значит, стар человек есть, и притом Жиган, так ты молодым-то в поучении это скажи». «Даром не стану», — подтвердил Дрожжин. «Ну, верно и сам не знаешь. Есть, мол, звон, да не весть, где он. Слыхали, значит, что бывают какие-то фармазонские, а какие такие, про то неизвестно». Это замечание подстрекнуло старого Жигана, который везде и во всем любил пощеголять своей опытностью и бывалостью. «А наврешь же, вот, пёсий огрызок!» — окрысился он на Гречку. «Видно, и в самом деле учить вашего брата приходится». «Это вот какие деньги!» — начал он, окинув глазами всю камеру. «Коли станешь ты на них что покупать, али кому отдавать, так они сами собою, значит, опять к тебе же в мошну вернутся». «И скоро вернутся», — с живым любопытством перебил Гречко. «Сразу же, как только отдашь. И моргнуть не успеешь, а они уж у тебя лежат. потому сила в них нечистая.